Да я и сам заскучал на кабинетной работе. Припомнил я шалым, как работали. Бывало, и за волосы друг друга таскали, а в общем, ну, дополняли один другого. Это я так мягко, чтоб не говорить, как ты меня бывало, чехвостил да взнуздывал. А тут такие дела пошли на Авдеевке. Нет, думаю, не потяну один. Надо мне его сюда, Банникова. Своего друга. Да ну тебя, Николай Трифонович, ей-богу, все это ты только сейчас. Потом я себя виноватым чувствовал. Может, ты бы уже деятель был какой, обкомовский, может, еще выше. Как знать. А только хорошо, что ты пришел сюда. Чуешь? Ты много тут сделал. Ты это знай, Гоша. И пусть тебе это будет как награда. Ты тут черта своротил. Ну, ежели чего и сделали здесь, так это вместе все. А тебе за доброе слово спасибо. Ну вот и полегчало. Довезем тебя, Николай Трифонович. Верно, Валентин? Конечно. День пуска. Соблюдайте порядок. Ну не нажимайте на ограждение. Предъявите пропуск и проходите. О, как строго. И ружье даже выставили. Да, образца 1901/30 года. А как же? Народу-то больше 1000. Хочется побыстрее поглядеть. Ждали-то сколько? Да всех пропустят. А порядку надо придерживаться. Валь, может, обождем немного, а? Боюсь, чтобы не помяли твой Макс. Ты был прав, надо было что-нибудь другое. Зато девчонки глаз не спускают. Ой, Валь, дай руку, а то потеряемся. Товарищи, товарищи, предъявляйте пропуска. Соблюдайте порядок. Проходите, Валентин Спанович, приветствую вас. Здрасте. Здрасте. Товарищи, ну предъявляйте пропуска. Здорово, хлопцы. А, приехал, да? Гляди-ка, Володя приехал. Держишься еще, Володь? Ну, все, помаленьку. Решил поглядеть, как нынче строят домны. Хорошо строят. Как-никак и мы кое-чему их научили. Но. Молодежь пошла ничего, неплохая, умеет работать. Валентин Степанович, здравствуйте. Вы меня не узнаете? Ира. Ира из института стали. А, здравствуйте, Ира. А где остальные лос-металлургас? Распалось трио? Нет, Толик где-то здесь, а Игорь с утра на переговорном. Элки звонит в Коктебель, по несколько часов дожидается. Пропустит, боюсь, чего доброго, первую плавку. Вот обида-то будет. Товарищи, разрешите пройти, я из областного радио. Здравствуйте, коллега. Приветствую вас, Нестеров. Когда услышим в эфире? Даем прямой репортаж. О, ну ни пуха, ни пера. К черту! Валь. Погляди, вон там, справа, девушка все время посматривает на тебя. Где? А, это Дашенька, пивунья, лучший маляр стройки. Хорошенькая. А у нас все такие. Так что, товарищ Ковалев, не задирайте нос. Учтем. Здрасте, Валентин Степанович. Кого я вижу? Сережа Листопадов. Да. Ну, а где ж твоя борода, Сережа? 17-й. Че 17-й? Насчет бороды. А почему же решил расстаться? 3 года воевал с директором вечерней школы, а вчера портрет повесили среди отличников с бородой. Решил пойти на мировую. Поздравляю. Эй, ребят, ну давай к нашему шалашу. Кать, Кать, это Марина Ефимцева, а это Федя Обрядин. Здравствуйте. С праздником. Тебе уж праздник. Отработал ночную и снова идет во вторую. Попросили. Тихо, тихо, тихо. Идут. Министр-то где? Высокой, рядом с Банниковым. Все при орденах. А как же события? Остановились. Тише, тише! Тихо, товарищи! Товарищ председатель Государственной комиссии, Домна номер один Авдеевского металлургического комбината построена в срок и к пуску готова. Начальник центра Сибирь-Металлург-строя Карцев. Государственная комиссия приняла домну с оценкой «отлично». Разрешаю провести первую промышленную плавку. Прошу разрезать ленточку. Спасибо, Николай Трифонович. Поздравляю вас всех, товарищи. Ура! Внимание, внимание! Мы начинаем репортаж из доменного цеха Авдеевского комбината. Сегодня в Авдеевке большой праздник. Пуск гигантской домны. Остается несколько минут, самых длинных, самых томительных. Но вот появились горновые в одинаковых черных куртках и широкополых войлочных шляпах,